Глава 4. Тимур. Идея увести Кристину в лесной домик, куда обычно Тимур приезжал, чтобы залезать раны и передохнуть, была очень кстати. Бум от известия, что у тигра есть жена, взорвал спокойствие в бандитском мире и мотивировал спецслужбы найти эту таинственную женщину. Зачем Молотов заплатил несколько тысяч баксов за запись в реестре, которую ему обещал сделать начальник ЗАГСа Центрального района, для его помощников осталось загадкой. Сам Тимур объяснял этот порыв стремлением привязать к себе Кристину и защитить ее. Статус мужа давал многие возможности. Например, запирать жену в загородных домах из ревности. Также это покажет всем, что она очень важна для Тимура. Возможно, когда на Кристину ополчился весь мир, она поймет, как неосмотрительно убегать от него. Спокойной жизни у нее не будет. Только рядом с ним она в безопасности. Да и сам Тимур успокоился, когда в тихой обстановке насладился телом Кристины, вспоминая, каково это иметь женщину под боком, ласковую, податливую. Одинокие ночи сменились на яркие, страстные моменты. Удивительно приятно было просто находиться с ней рядом, ложиться спать после бурного секса, словно они были влюбленными. Тимур отмел эту неуместную мысль, напоминая себе, что это временно, что Кристина вообще не должна задерживаться в его жизни. От нее одни проблемы, которые нарастали, как снежный ком. Ему нужно было столько всего решить, а тут она, и этот извечный голод, эта жгучая страсть, отключающая мозги. Ночью Тимур опять проснулся, как от толчка один в кровати. Он хотел было выругаться, когда заметил девушку возле окна. Ночная мгла не была теперь для Молотова проблемой. Ночное зрение — это одна из его возможностей. Видят не так четко, как при дневном свете, но достаточно, чтобы не быть слепым. Он осторожно приблизился к незамечающей его Кристине. Она неожиданно шарахнулась от окна. Причиной ее страха стал серый. Тимур успокаивал ее, держа в своих объятиях, наслаждаясь нежностью, возникшей между ними, и взаимопониманием, которое особенно почувствовалось на кухне, куда им пришлось спуститься. Он опрометчиво забыл, что женщины тоже люди, и им требуется еда, как и мужчинам. Он совершенно не умел ухаживать за женщинами, и теперь Кристина страдала из-за этого. После набега на холодильник в спальне Тимур с большим удовольствием прижимал к себе девушку, закутанную в одеяло. Ему было хорошо и спокойно, когда она так доверчиво жалась к нему, словно между ними есть какая-то душевная связь. Крис заботливо побеспокоился о его здоровье, и Тимур понял, что пропал. Он начал мечтать, а это было плохо. Он не имел права становиться тряпкой. Не мог покориться этой женщине сейчас. Он должен завершить дело. Должен слить ФСБ лагерь террористов и их организаторов. Тимур разозлился на себя, на Кристину, которая была с ним ласкова, хотя и боялась его. Он позвал ее спать, намереваясь уснуть, но Кристина ворочалась, заводила его своим ароматом, который с каждой секунды становился все слаще, все маняще. И опять все сошлось к одному. Он снова взял ее, наслаждаясь стонами, изгибами ее податливого тела. Чуть погодя, когда Крис успокоился, наконец уснула, Тимур понял, что девушка права, у него жар. Он не понимал, что с ним. Сердце билось в бешеном ритме, а мысли крутились об одном. Он расслабился и попал в ласковые сети, расставленные Кристиной. Разве он этого хотел? Он хотел свободы, а сам все больше увязал волнительные связи между ними. Испугавшись своего лихорадочного состояния, Тимур решил, что пора быть реалистом. Все его чувства навязаны препаратом. В обычной жизни он бы не взглянул на Кристину. Прошел бы мимо. Узнав у виновницы его состояния название жаропонижающего лекарства, Тимур лег спать в гостиной на первом этаже, а не в одной комнате с соблазном, от которого кровь вскипает. Он принял таблетку и, на удивление, быстро уснул, а проснулся от чувства надвигающейся опасности. Вскочил от паники, которая накрыла с головой, крикнул парней, ожидая нападения на дом в любой момент. Но когда Сергей и Алекс спустились со второго этажа, понял, где они были. Кристина, топая, пробежала в туалет. Тимур поднялся наверх в расстройстве, глядя, как ее выворачивает, как тогда в лесу. Спазмы сотрясали хрупкое тело девушки. Тимуру было ужасно стыдно, что он не успел, не сдержал слова. Крис выпрямилась, и Молотова затрясло от красного следа от пощечины. Он попытался извиниться, ненавидя Серого, который подписал себе смертный приговор. Тимур сдерживал себя, понимая, что не может отнять жизнь у обидчика Крис прямо сейчас. А так хотелось. Он спустился вниз на кухню, без разговоров подошел к Серому, который понял, что шутки закончились, и постарался успокоить Молотова. Но Тимур утихомирился, когда двинул ему в лицо, затем пару раз под дых. А когда Серый упал на пол кухни, сплевывая кровь на кафель, приказал ему убрать за собой. Сам он поднялся в спальню к девушке, с сожалением понимая, что ночного единства больше не будет. Кристина так укоризненно на него смотрела в ванной, что хотелось убивать. Он дал ей слово, но не сдержал его. Серый всегда был жадным до женской ласки и слыл бабником, не пропускающим ни одну юбку. Правда, Тимур не ожидал, что тот настолько беспринципен и может позариться на то, что принадлежало его боссу. Неслышно войдя в спальню, Молотов на миг замер, рассматривая Кристину у окна. Что может быть прекраснее вида хрупкой женской фигуры, стоящей на фоне залитого солнечным светом окна? Только сознание, что это твоя женщина. Тимур делал осторожные шаги, понимая, что не отпустит ее ни через 3 дня, ни через 4, ни через год. Он остановился за ее спиной, любуясь игрой рыжих бликов в каштановых волосах. Было приятно молча находиться рядом с ней, забывая, что их связывает. Глупая видимость, что они не чужие друг другу. Одиночество — вот что раньше никогда не тяготило Тимура. Теперь вдруг стало что-то скулить в душе от тоски. Молотов прикрыл глаза, втянул сладковатый аромат желания Кристины. Она медленно стала оборачиваться, а он опьяненным странным весельем улыбнулся. «Это бесполезно, Крис, даже если не видишь меня и не слышишь. Все равно хочешь». Тимур подарил ей легкий поцелуй в макушку, успокаиваясь. Она его. Вся без остатка. Она всегда будет принадлежать ему, и он не будет одиноким с такой женой. Молотов целовал ее приоткрытые губы, удовлетворенный тем, что Крис откликнулась на его ласку. И чего он испугался, что она его презирает? Она хочет его. За спиной послышался голос Серого, и Тимур увидел, как испугалась Кристина. Раньше она смотрела на Тимура, а теперь на другого. Совесть всколыхнулась в душе Молотова, и он отчетливо понял, что ненавидит Серого за этот страх в глазах девушки. Он не хотел причинять ей ненужной боли. Помощник пришел сообщить, что звонят по поводу дела. Тяжело вздохнув, Тимур оставил Кристину и направился в столовую. Серый кивнул Алику, чтобы тот вышел. Не все секреты ему доверяли. Тимур взял телефон, который звонил на столе. Все приготовления давно были сделаны. Осталось обговорить моменты оплаты и дележа. Нужный состав приближался к намеченной цели. На станции люди из их банды заступили на смену. Они не раз уже делали это. На перегоне отцепляли цистерны, загоняя их на неиспользованные линии, а затем отгоняли вглубь тайги, где добычу уже ждали фуры. Обсуждая детали, Серый словно чувствовал готовящуюся подставу от Тимура. Он нервничал, предлагая сразу сплавить топливо заказчику, который с готовностью все выкупит. В этот момент, когда Тимур слушал хозяина, в сети заправочных из гостиной раздался голос Кристины. Она спорила с Аликом. Тимур подошел к двери, рукой приказал уходить. Но девушка так жалобно на него смотрела, так призывно выглядела в этом белом одеяле, а Молотов знал, что под ним на ней ничего нет. В трубке требовали ответа. Тимур раздраженно рявкнул. «Да, слушаю». И понял, что не стоило это делать перед Кристиной. Вожделение охватило его тело, а Кристина еле стояла на ногах, прижимая к себе одеяло. «Перезвоню». Гневно прорычал в трубку Тимур, отдавая телефон Серому, который возмущенно шипел, что так нельзя поступать. Молотов и сам знал, что нельзя, но перед ним стояла, изнывая желание, Кристина. Он должен был поскорее удовлетворить ее и дать себе разрядку, чтобы голова стала чистой. Он думал, что присытился, но оказалось ненадолго. Голод все равно проснулся. Тимур, не слушая протестов, закинул Кристину на плечо. Поднялся наверх, требуя от своих подчиненных всего 5 минут. Этого времени должно было хватить. Он был резок, забывая о нежности, которая недавно была в его сердце. Теперь там царила только злость на девушку, которая вечно появлялась в неудобный момент и соблазняла его. Бурная страсть растянулась на 10 минут. Зато Тимур полностью пришел в себя. Он приказал Кристине не выходить, им нужно было закончить разговор. Спустившись вниз, он сам положил на тарелку мясное рагу и налил стакан сока. Все это передал Алику с приказом отнести Крис. «Не слишком ли много заботы для бабы?» — тихо уточнил Серый, потирая растекающийся синяк под глазом. «Не твое собачье дело. Звони им». Тимур не собирался ни перед кем отчитываться, особенно перед тем, кого намеревался убить. Переговоры подошли к концу через несколько минут, и в этот момент наверху закричала Крис. Тимур первым оказался возле ванной комнаты и вышиб дверь, страшась самого ужасного. Кристина стояла в душевой кабине, мокрая, прикрываясь руками от взглядов мужчин. Выяснив, что с ней все хорошо, Молотов вышел из ванной, прикрыв дверь. Ему нужно было кое-что доделать. Он позвал Алика с собой, а Серого оставил охранять Крис. Кто такой Алик, Тимур давно догадался. Он был похож на него прежнего. Поэтому Молотов использовал Алика, чтобы через него сливать информацию оперативникам. Но Тимур недооценивал подозрительности Серого. Тот спустился вниз именно тогда, когда Тимур объяснял, как действуют грабители на переезде. «Зачем ему это знать?» — скинулся Серый. Стоило ему войти на кухню. «Чтобы подхватить, если кто-то оплошает. Ты чего завелся?» — осадил его Тимур. «Просто слишком много людей уже в курсе. Это плохо», — ругался Сергей, кидая на Алика подозрительные взгляды. «Алик наш человек. Мы ему доверяем. Он же не приблудный с дороги. Или ты не доверяешь ему? Тогда почему не говорил раньше?» «Я всецело с вами, босс», — тут же преданно отозвался Алик. «Ты его в дело хочешь взять?» Чуть визгливо уточнил Серый. «Теперь и ему долю отвалить?» «Нет», — не согласился Тимур. «Но пора его вводить в курс дела. Он должен тебе помогать с организацией». «Да не нужен мне никто», — взвился Серый. «Я сам справлюсь. И так бабла мало стало выходить. Еще и делиться с кем-то. Это я разработал весь план. Какого я должен...» «Успокойся», — прикрикнул на него Тимур. «Это наше общее дело. Ты не главный в банде, понял? Подо мной ходишь. Знай свое место. А теперь не истери. Собирайся, нас ждут. А ты, Алик, отвечаешь головой за Кристину. Понял?» Молотов вдруг осознал, что хочет поскорее избавиться от Серого. Он его раздражал, как напоминание о том, что он не сдержал слова и потерял доверие Крис. Его все раздражало, и гнев, который, казалось бы, успокоился за последние несколько дней, вновь пробудился. Тимур знал, что, покидая дом, оставляет Кристину под защитой федеральной службы. Алику было известно достаточно, чтобы устроить облаву. Но сомнения все же оставались. Крис стала лакомым кусочком для всех, кто хотел прижать Тимура. Для самого Молотова она стала помехой, вернее, всегда таковой и являлась. Ее нельзя было взять с собой, нельзя было оставить без присмотра. Поэтому он и решил расстаться, чтобы потом вернуться за ней. Алик ожидания Тимура оправдал. Облава была организована очень грамотно, и оперативники сработали четко. Когда цистерны были отогнаны к поджидающим фурам, Серый общался с заказчиком. Тимур забрал деньги, ожидая, когда помощник наговорится, как вдруг из кустов со всех сторон высыпал спецназ. Началась перестрелка. Тимуру с трудом удалось уйти, правда, он получил пулю в ногу. За ним бежал Серый и, пытаясь не выдавать себя, просил подождать. Но Молотов рванул быстрее, увеличивая между ними разрыв, стремительно погружаясь в тайгу. Ему потребовалось лишь несколько минут, чтобы укрыться от глаз бывшего подельника, у которого на фоне погони приключилась форменная истерика. Он кричал, чтобы Тимур отдал ему деньги, ища его глазами среди деревьев. Блондин лежал в ворохе сухих ветвей, зажимая рукой простреленное бедро. Он видел, как Серый беснуется, как озирается, прислушиваясь к звукам, настигающей его погони. «Отдай деньги, падла! Они мои! Тимур усмехнулся. Он давно привык не делиться ни с кем и ничем. «Тигр, сука, я знаю, что ты меня слышишь. Тигр, отдай деньги по-хорошему, иначе я убью твою шлюху». Молотов дернулся, стиснув зубы. Угроза была брошена в сердцах. И бил Серый по-больному. Тимур скинул руку и даже нажал на курок. Но в этот момент Сергей бросился бежать, так как увидел полицейских. Молотов притаился, наблюдая, как Серый сумел таки уйти от преследования. Тимур долго рыскал в поисках его следов, осторожно обходя спецназ, но ничего найти в тайге не сумел. На следующий день началась зачистка города и пригородов. Проходили облавы на тех, кого сдали подельники. Припрятав деньги, Молотов искал Серого в Междуреченске. Но тот, как сквозь землю провалился, обрабатывал рану Тимур знакомый подпольный врач, который поделился известиями, что половина его клиентов оказалась за решеткой. Заодно Молотов проверил, как охраняют Кристину, которую ввели в игру в роли живца. Для этого Молотову пришлось ехать в Кемерово, куда привез девушку Алик. Это было опасно, ведь на нее охотился не только Тимур, но и Серый. Ловушку устроили на площади Советов. Для наблюдения он выбрал пустой кабинет в административном здании, прикинулся электриком, взял ключ на вахте под роспись и теперь рассматривал центральную площадь, которую было видно как на ладони. Кристина стояла возле клумбы, рассматривая цветы. Она была так трогательна в длинной юбке с распущенными волосами, которые тревожил ветер. Если бы не расстояние, он бы непременно подошел к ней, обнял, развернул к себе лицом и поцеловал, как после долгой разлуки. Ему хотелось окунуться в ее аромат, услышать тихий голос. Тимур усмехнулся, отступая на шаг вглубь кабинета. А такое ли это безумие, что так крепко связало их вместе? Есть ли у них с Кристиной будущее? Молотов отвернулся от окна, чтобы сдержать свой голод. Что за странные мысли навевает на него эта девушка? Откуда в нем столько романтического бреда? Именно в этот момент вдруг послышались подозрительные звуки с улицы. Тимур с тревогой смотрел, как оперативники скручивают Серого, а Крис, его Крис, сжалась к Алику. Тот, в свою очередь, обнимал девушку, и смотрелись они до зубного скрежета мило. Тимур, погружаясь в черную ревность, скинул пистолет, целясь в голову сопернику. Как только этот хмырь посмел трогать то, что принадлежит ему. И Молотов нажал бы на курок, если бы Крис не стала вырываться из рук Алика, а затем побежала к урне, склоняясь над ней. Тимур перевел дыхание, прикрыв глаза, усмиряя свой гнев. В какой-то момент он понял, что Крис почувствовала его близость. Тело налилось тяжестью в области паха, и Молотов знал, что она затрепетала, пытаясь вычислить его. Маленькая Крис, она никогда не перестанет тревожить его сердце, делая его глупым, ревнивым. Теперь, когда Серого схватили, пора было забирать ее себе. Криво усмехнувшись, Тимур проводил девушку взглядом. «Скоро, Крис, подожди немного», — шепнул он, словно она могла его услышать. «Кристина, мы ехали по проселочной дороге, машину жутко трясло. Вокруг одни деревья, ни одного населенного пункта. Алик, а кому вы меня везете?» Громко спросила у него, чтобы наверняка услышал. Поглядывая на его профиль, я заметила, как напряглось его лицо. Губы поджались, и желваки заходили. «Кристина Анатольевна, вы простите, но я честно думал, что вы его женщина и добровольно находитесь рядом с ним. Я ошибался. Мы спрячем вас от него. Я же вижу, что вы подвергаетесь сексуальному насилию. Вам помогут профессионалы. Полечат психику». В душе все цепенело от его слов. А на что еще это со стороны может быть похоже? Его женщина. Ну надо же! Я так понимаю, мои чувства Алик еще поберег, не обозвав прямым текстом, как блондин. Дрянью. Только вот не верится, что меня вылечат. Некому лечить. Он умер. Изобретатель этого безумия. «Все будет хорошо. Не расстраивайтесь, Кристина Анатольевна. Мы позаботимся о вашей безопасности». Как же мне не верится в эти слова. Сразу вспомнились Сероглазый и его команда, полегшая от метких выстрелов в голову. Он то же самое говорил, а потом вы его же и убили», — выкрикнула я в ответ. В горле встал ком от непролитых слез. Один плюс в этом все же был. Спецслужбы или к кому там вез меня Алик не догадывались о причине нашего притяжения друг к другу. «А где Тимур и второй?» — решилась узнать, оглядываясь назад. Заросшая дорога извивалась и пряталась за поворотом. Тайга была прекрасна в своем величии, и словно никого не было в мире, только мы с брюнетом во всем свете выжившие. Тряхнула головой, отгоняя ужасные мысли. Мне было не по себе. Это страшно, когда нет будущего. «Не беспокойтесь, они не вернутся. У них встреча». Услышала ответ Алика и развернулась обратно, поглядывая на мужчину. «До скольки вечера?» Уточнила, чтобы быть спокойной. «Я люблю ясность, наверное, издержки профессии. Все четко, по полочкам». Хмурый кивнул странный взгляд на меня и промолчал. «Я же не поняла его таинственности». «Это секрет?» Удивилась, замечая, как мужчина еще сильнее стал хмуриться. «Да, Кристина Анатольевна». Чуть помолчав, выдал Алик. После такого разговор сразу сошел на нет. Не хотелось мешать брюнету управлять машиной, но и сидеть в молчании было тягостно, ведь я так давно ни с кем нормально не общалась, только с Катей. Сутки уже прошли с нашего расставания. Интересно, как она там? Чем занимается? Ведь обязательно должна Марине все рассказать. Вот не верилось, что утаит от нее хоть что-то. В сердце стало растекаться тепло от мысли о моих подругах. Я надеялась, что знакомство со мной не принесло им неприятностей. Украдкой разглядывая Алика, я пыталась понять, кто он и чего добивается. Получается, он агент под прикрытием, как показывали в фильмах, которого внедрили в банду для ее дальнейшего разоблачения. Неужели он тот рыцарь, который спасает заложников, вырывая их из лап террористов? Или все же просто везет сыр в мышеловку, приготовленную для Тимура? Хмурый встретился со мной взглядом, и я поняла, что он беспокоился обо мне. «А как мне вас называть?» — спросила, когда поняла, что молчание начало давить. «Можно просто Алик», — сухо ответил мужчина, а я надеялась на улыбку. «Значит, я для него сыр», — отвернулась к окну, рассматривая калейдоскоп за стеклом. Скорость была немаленькая. Может, мужчина такой собранный, потому что еще не все закончилось, и он боится расслабиться раньше времени? Все хотел спросить. «Как давно он вас преследует?» Вопрос прозвучал слишком буднично, но я услышала сочувствие в голосе. 3. Хотела было ответить, но запнулась и подозрительно перевела на него взгляд. Зачем ему было это знать? 5 лет, — выдала я, сама испугавшись своего вранья. «Так долго?» — изумился Алик, бросив взгляд через зеркало заднего вида. «Но любовь имеет свою силу», — сарказмом ответила, — густо краснее. «Не умею я лгать людям. Неприятно становится на душе». «Вы любили его?» — продолжил допрос Алик. «А я уже пожалела, что вообще начала разговор. Молчала бы себе и врать не пришлось бы». «Нет, никогда», — твердо ответила, всматриваясь в тайгу, пытаясь увидеть, что за первым рядом деревьев. В просветах виделось мне небольшое озеро, красивое и спокойное. «А он вас любит», вздрогнул от уверенных слов. Алик верил в то, что говорил. «Нет, это не любовь, а болезнь. Я не согласилась с ним. Уж я-то лучше знаю, чем он. Это не любовь. Она не может быть такой. Это болезнь, замешанная на химических процессах. Не более того. И я с блондином хотела как можно быстрее расстаться навсегда, чтобы избавиться от этого наваждения». «Любовь. Со страшной завистью выдохнул Алик, чем привлек мое внимание. Так только за любимой следят. Неотрывно, издали. Год терпел, а потом вы с подругами решили загулять. Я его никогда таким не видел. Он просто на глазах зверел. Стоило кому-нибудь подойти к вам. Мы с Серым еле сдерживали его от убийства ваших кавалеров, а вы ничего не подозревали и отказывали каждому. Вы не правы, Кристина Анатольевна. Так только любят». «Если бы». Горечь сочилась в моем голосе. Мне было обидно. Он следил и все это время был рядом, подбирался ближе, а я не ощущала его ни сном, ни духом. Тимур упорно преследовал совсем не романтические цели. «Вы не правы», — он меня ненавидит. Печально, но так уж сложилось, что других чувств я в нем не вызывала, а он у меня только отвращение к самой себе. Это просто слова. Уверен, ради вас он пошел бы на все. Алик, хватит, прошу вас. Он не такой, это не любовь. И он будет рад моему холодному, изрядно посиневшему трупу. Уверяю вас. Резко ударив по тормозам, брюнет развернулся ко мне всем корпусом. А я отвечала ему удивленным взглядом. От экстренного торможения я чуть не ударилась головой о переднее сиденье. «Уверены?» — вкрадчиво спросил Алик, пытливо тараня меня тяжелым взглядом. «В чем?» — запуталась я в порывах брюнета. «То сказки рассказывают про высокие чувства, то тормозит так, что язык можно прикусить и нос разбить, а теперь и вопросы задает ни о чем. В том, что он будет рад вашему трупу. Страх, словно паук, оплетал сердце липкой паутиной, вязкой и противной, потянулась к ручке дверцы, безуспешно дернула в попытке выбраться на улицу. Умирать я не хотела. Кристина Анатольевна, я задал вопрос. Со стороны ваши отношения, скажем честно, выглядят очень странно. Он выслеживает вас, кружит, следит и в один прекрасный день похищает. А дальше странные сцены жаркой страсти в машине, потом в лесу, потом опять в машине. Я мужчина, без предрассудков, но даже мне претил ваш секс у всех на глазах. Если бы я бы собственными ушами не слышал, что вы умоляли его не делать этого, то подумал бы, что вам это нравится. И только чуть позже узнал, что он вами откровенно пользуется. Причем только вами. Мы с ним давно знакомы, и ни разу он даже проститутку не вызывал. Не говоря уже о приличных женщинах. А вы мне тут заливаете, что он мечтает вас убить. Вы знаете, что он недавно пытался без вашего согласия оформить заявление в ЗАГС? «Что?» — опешила я от такой отповеди. «Да, Кристина Анатольевна, пытался. Да вы все испортили, позвонили в органы. Я не звонила». «Ну да, как же», — усмехнулся Алик, продолжая оценивающе смотреть на меня. «Короче, я отвезу вас в деревню, тут недалеко, потом сменим машину. Если вы не против, то буду вас представлять беременной женой. И едем мы в райцентр в больницу. Вы как раз бледная, вполне сойдет за правду. За Тимура не беспокойтесь, больше он искать вас не будет. Попробую вас спрятать, может и получится». «Зачем прятать? От кого?» «Наивная вы, Кристина Анатольевна, и красивая, так что вам простительно. Вас ищут все, кому нужен Тимур. Да только толку от вас. Так что начальству отчитаемся. Вы им расскажете все, что знаете о Тимуре, как познакомились и прочее. Лучше не таиться, все равно о вас все, что можно, уже накопали, а потом спрячем». «Алик, а вы кто?» — спросила я его в лоб, так как уже стали утомлять эти тайны, что окружали меня. «Я?» — Алик как-то грустно усмехнулся, подарив такую очаровательную улыбку, что сердце ухнуло вниз. «Буду вашим личным ангелом-хранителем». «А Тимур? Он кто?» «Логичнее предположить, что демон, раз ангел у меня есть. Ведь должен же кто-то ему противостоять». Брюнет хотел было отвернуться, но замер от моих слов, медленно поворачивая голову обратно. Под его тяжелым взглядом мне стало так неловко за свой глупый вопрос. «А вы не знаете, кто он?» Поразился Алик, и я замотала головой, подтверждая его догадку. «Что, вообще ничего? Ну, у нас не клеится разговор, знаете ли?» Стала оправдываться, потупив взгляд. Я пыталась найти информацию, но было стыдно признавать, что даже имя узнала несколько дней назад, а по описанию ничего не удалось найти, хоть и пыталась. «Фамилию-то должны знать», — вздрогнула от резкого окрика. В ответ снова замотала головой, поражая тем самым Алика еще больше. «Ну и дела». Изумился он и отвернулся, обхватывая руками руль. Несколько секунд молчала, затем, так и не произнеся ни слова, включил передачу, и машина тронулась в путь, увозя нас все дальше по заросшей дороге. В салоне опять воцарилось гробовое молчание. Я украдкой поглядывала за своим хранителем. Он все еще не отошел от новости, что я совершенно не знакома с Тимуром. Алик тяжело вздыхал, иногда запускал пальцы в волосы, взлохмачивая прическу. Да, я бы тоже не поверила. Заниматься с человеком сексом и совершенно не интересоваться его личностью. Я опять была похожа на проститутку, которой это и не надо знать. Главное — работа, а не разговоры по душам. Закрыла глаза, переживая унижение. Все больше убеждалась, что я превратилась в самую настоящую, падшую женщину, и мои оправдания стали звучать все глупее и неправдоподобнее. Не было раскаяния в них, а только жалость к себе. Ненавижу себя за это. Молотов Тимур Дмитриевич. Я открыла глаза, когда Алик неожиданно пришел в себя от шока и решил поделиться информацией. Он самый известный авторитет в области. Появился у нас чуть больше года назад и подмял под себя практически все группировки. Кто он и откуда родом, никто не знает. Но сильный, умный, хитрый и беспринципный тип. Добился уважения в преступном кругу. Вы уверены, что не знаете о нем ничего? Нет, выдохнула, чувствуя жгучее желание забиться в темный угол и повыть от отчаяния. Теперь понятно, от кого пытается спрятать меня Алик. Абсолютно от всех. Скольким Тимур успел перейти дорогу, и теперь эта свора кинулась по моему следу. Надо срочно бежать в другую часть страны. А вот куда? На Урал? Или севернее? Или Камчатка? Владивосток? Утомительная поездка нам выдалась с Аликом. В деревне, в которую привез меня брюнет, никто ему не продал другую машину. Местные жители вообще с опаской отнеслись к нам. Поэтому Алик по-быстрому закупился топливом и едой и отчалил, несолоно хлебавши. В райцентр мы въехали глубоко за полночь. Алик долго кружил по улицам города, прежде чем остановил у одного неприметного жилого дома. На одном из этажей располагался дешевый хостел, где нам были очень рады. Комната на двоих с одной двуспальной кроватью. Мои возмущения. Алик пережил все это стоически. Хоть и пытался приобнять, чем вызывал бурю моего недовольства и волну удушающей дурноты. Спать устроился на полу, чтобы и дальше не слушать моих воплей, а ночью опять пришел этот реалистичный в каждой мелочи сон. Тимур и я сплетались в объятиях. Опять я была подвластна его рукам, выгибалась всем телом, мечтая о ласке. Опять и опять я предавала себя, растворяясь в своем сне. Плыла по течению, нисколько не стесняясь. Была свободной в своих порывах и смелой, какой не могу быть в настоящей жизни. Утром, проснувшись, я встретилась с задумчивым взглядом брюнета, который лежал на полу, закинутым за голову руками. Звук телевизора подсказывал, чем он занимался только что, но не объяснял напряженного настроения. «Доброе утро!» – прошептала ему, натягивая одеяло повыше. «И вам, Кристина Анатольевна!» – ровным голосом отозвался Алик, после чего сел и еще более заинтересованно стал меня разглядывать. «Что?» – не выдержала я пристального взгляда. «Вы обманывали меня. Вы тоже его любите?» – несколько обиженно произнес он, подтягивая к животу ноги. А ноги у него волосатые. И что за манера ходить при женщине без штанов? Хоть футболку не стал снимать. И то ладно. Я отвела взгляд и недовольно бросила. «Алик, откуда у вас столько романтики? Мы не любим друг друга. И закончим этот разговор». «А вы вообще кого-нибудь любили?» Стал настаивать на ответах брюнет. Вопрос ударил в самое слабое место. Прямо в сердце. «Это не ваше дело, Алик». Выскользнув из кровати, я сделала шаг и замерла от тихого шепота брюнета. «Может, он прав?» Я резко развернулась, пытливо глядя на него, требовательно спросила. «Кто?» Брюнет поджал губы, опять зарылся рукой в волосы, а затем подарил мне очень тяжелый взгляд. И, усмехнувшись, повторил мои же слова. «Это не ваше дело, Кристина Анатольевна». Я смутилась необъяснимой злобе, которая читалась и во взгляде, и в словах, и даже в позе брюнета. Алик явно был склонен к резким перепадам настроения. Надо держаться от него подальше. Приняв душ, поблагодарила девушку-администратора за мыльные принадлежности, которые она мне продала. За деньгами пришлось возвращаться в комнату и просить у Алика. Настроение у него перетекало в меланхоличное. Встал, взял куртку, достал из кармана деньги, при этом роняя что-то еще на пол. Подошел ко мне и протянул руку. Я очень осторожно, чтобы лишний раз не прикасаться к нему, забрала купюру, поблагодарив. Но Алику было глубоко параллельно на мои слова. Он с каменным лицом развернулся, возвращаясь к стулу, и спокойно поднял выпавший темный квадратик, в котором легко угадывался презерватив. Повертев его в руках, вернул в карман. А я все стояла и не могла оторвать взгляд от прямой напряженной спины Алика. Он медленно повернулся ко мне, застукав за подглядыванием. Я, вспыхнув, словно увидела что-то очень личное, сбежала мыться. Вот честно, странный мужчина, полный загадок и романтики. Любовь, ха! Да я никого и никогда не любила. Но не признаваться же в этом каждому встречному. Я мечтала встретить мужчину, и чтобы была между нами именно она, любовь. Но все это в прошлом. Теперь мечтаю стать свободной и жить спокойной, размеренной жизнью, той, что у меня была до встречи с Тимуром. Приняв душ, я с удовольствием рассмотрела проходящие следы от поцелуев блондина. Улыбнувшись своему отражению, попыталась настроиться на позитивное настроение. «Все у меня будет хорошо, ведь со мной ангел-хранитель, хоть он и вызывает во мне горькую улыбку. Но какой уж есть, весь мой, пусть и временно». Устала сражаться одна со своей болезнью. Открыв дверь, столкнула с Аликом нос к носу. Или он поджидал меня. В общем, все так сложилось, что я отпрянула от него, стоило брюнету ко мне прикоснуться. Извинившись, я направилась в нашу комнату, как вдруг замерла. Странно знакомый запах поймал меня, навевая что-то смутно знакомое. Но не смогла вспомнить, что именно, и запах этот исходил от... Медленно обернулась, но брюнета в коридоре уже не было. Сильнее запахнув ворот халата, не могла понять себя. Почему меня заинтересовал этот запах Алика? Он не вызывал негативных эмоций. Скорее наоборот. Ничего не вызывал. Глубоко вздохнула. Запутавшись в реакциях своего тела, я привыкла опираться на интуицию, но в этот раз она что-то непонятное мне подсказывает. Не могу никак разобраться. Пока мужчина был в душе, я в комнате переоделась в новое белье и футболку, которую мне любезно приобрел Алик, когда мы приезжали в круглосуточный магазин. Всегда думала, что это полная глупость, что в супермаркетах продают не только еду. Теперь поняла прозорливость умов хозяев таких магазинов. Завтракали мы в небольшой кафешке города Кемерово. Именно в столицу Кемеровской области и завез меня Алик. О дальнейших планах брюнет не распространялся, сказав лишь, что сегодня с нами должен кто-то встретиться. Так и вышло. Когда мы прогуливались по центральной улице, к нам подъехал черный микроавтобус, куда меня и затолкал Алик. От его тычков я впала в ступор. «Кристина Анатольевна, все хорошо. Дышите глубже», — успокаивал меня брюнет, удерживая за плечи. «Отпусти, не трогай», — визгливо кричала, отбиваясь от его рук. «Не трогай меня». Истерика накатила так сильно, словно прорвало плотину. «Не трогай меня!» Выдохнула и смогла избавиться от рук Алика. Он сел рядом и тихо нашептывал мне, как заведенный, что все хорошо. Я забилась в угол, насколько позволяло сиденье, отодвигаясь от брюнета. Настороженно рассматривала других пассажиров. «Что с ней?» — осведомился один из мужчин, которых в машине было трое. Все они были одеты в черные камуфляжные костюмы, в ушах вставлены какие-то черные штучки. Я видела такие в кино. Вообще, бравые ребята были именно как киношные герои, чем наводили на мысль о нереальности происходящего. Дурнота от прикосновений брюнета постепенно отпускала, и я смогла здраво мыслить и прислушиваться к разговору между Аликом и явным лидером из команды, который единственный задал вопросы, остальные помалкивали, прислушиваясь. «Боязнь мужчин, жертва насильника, пройдет. Просто ей нужно успокоиться». «Насильника?» — удивился главный, внимательно разглядывая меня. «Этого не было в досье». Передернула плечами, когда внимание мужчины опять переключилось на Алика. «Да там много чего не было», — усмехнулся тот. «Что происходит? Зачем такая конспирация? Вроде обещали обычную машину. Встреча пошла совсем не так, как планировалось». Алик напрягся, я это заметила. Их главный с усмешкой перевел на меня взгляд. «Теперь понимаешь, что нам нужен козырь?» «Это не сработает». Тут же отозвался Алик и собирался положить руку мне на колено, но я вовремя отодвинулась. «Посмотрим», — небрежно отмахнулся от него командир. «Он не клюнет», — настаивал Алик, расстроенно глядя на меня. «Приехали. Кто козырь, мне стало понятно из-за того, как задергался Алик. Я, как и он, была категорически против. «Он не клюнет», — вмешалась я в разговор, так как тут решалась моя судьба. «Посмотрим», — уже веселее усмехнулся главный, смирив меня взглядом. Больше ничего говорить не стало, себе дороже. А сами мужчины тоже не особо были разговорчивы. Алик пытался отговорить от глупой затеи. Главный указывал брюнету на его место. Но долго перепалка продолжаться не могла, так как мы приехали. Двери открылись, мужчины оперативно выцепили наружу, потом Алик, а за ним и я, игнорируя предложенную руку. Мы оказались в подземном гараже, полном бронированными черными машинами. Мужчины красивым строем шли вокруг меня и Алика, который вцепился мне под локоток и тянул за собой, словно я могла куда-нибудь сбежать. Куда? Я неизвестно где, вокруг вооруженные спецназовцы. У меня нет шансов. Кожа в том месте, где касался меня Алик, начала неприятно зудеть. Я кривилась, селясь не обращать внимания, но это было выше моих сил. «Отпусти», — прошептала, когда Алик в буквальном смысле затолкал меня в лифт. «Вы можете не трястись каждый раз, когда я вас трогаю. Я ничего вам не сделал и не сделаю», — проворчал он мне практически в самое ухо. «Отпустите, ли меня вырвет вам на ботинке», — возмущенно предупредила, продолжая цеплять его пальцы. «Кристина Анатольевна, это будет очень некрасиво с вашей стороны», — усмехнулся главный, который услышал наш разговор. Гордо вскинув голову, я бросила на него недовольный взгляд. «Это с вашей стороны некрасиво, за женской юбкой прятаться, а мне страшно. Это нормально для женщины, бояться». «Кристина Анатольевна, может, вы моему подчиненному и запудрили мозги, но я думаю не тем, что у меня в штанах». При этом он выразительно кинул взгляд на свой пах. Я тоже посмотрела туда, а потом вспыхнула, поняв, на что намекает этот мужчина. Чуть не задохнулась от возмущения. «Глеб, остынь!» — одернул его Алик, все так же удерживающий меня за локоть. «Да отцепитесь вы уже от меня!» — не выдержала я, с трудом сдерживая слезы. «Что это за грязные намеки? Мне все постоянно делают. Вы ведь надеетесь, что вас спасет ваш рыцарь в блестящих доспехах?» «Да, только, Кристина Анатольевна, этому не бывать. После операции я очень душевно хочу с вами пообщаться». «О чем?» — устало выдохнула, растирая освобожденную руку. Алик понял, что я на грани очередной истерики, и отпустил меня. Но ответа я так и не дождалась. Главный только усмехнулся. Двери лифта раскрылись, выпуская нас в длинный зеленый коридор с темно-зелеными дверями и чернеющими стеклами-глазницами окнами. Многие комнаты были пусты. В одну из таких меня и затолкали вместе с Аликом. Свет под потолком вспыхнул, дверь за нами захлопнулась. Ловушка готова. Большое стеклянное зеркало перетекало с одной стены на другую. Стол, два стула. Все как в фильмах. Добрый полицейский был со мной, а злой за стеклом. Наверное, подсматривает, ждет удобного момента вступить, разыгрывая свою роль. Устало села за стол, выжидательно глядя на Алика, который рассматривал себя в одном из зеркал. Разговаривать с ним мне не хотелось, я сложила руки на столе, уткнувшись в них лбом. Хотят меня разговорить, пусть сами начнут задавать вопросы. А то, что меня не выпустят, и так стало понятно. Интересно, за что меня осудят? За убийство? Или пойду как соучастница? Как же судьба щедра на подарки для меня? Просто боюсь своего дня рождения, который, вернее всего, буду встречать уже в тюрьме. Одно радует — там мужиков нет. Резко вскинула голову, вспоминая, чем же удивил меня запах Алика. Я не воспринимала его как потенциально опасного конкурента Тимура. Он был для меня словно женщина, нейтральной. Есть он рядом или нет, пока не касается кожи. А это открытие для меня радостное. Устала отскакивать от любого мужчины, как от прокаженного. Хоть с одним можно немного почувствовать себя в безопасности и расслабиться. Алик все так же гипнотизировал свое отражение, а я опять уткнулась лбом в руки. Сидели мы в полной тишине долго. Нас явно брали измором. Хотя почему нас? Меня? Алик меня не трогал и не пытался завести разговора, а я вспоминала все, что со мной произошло. И чем дольше думала о Тимуре, тем больше убеждалась, что от всего этого он меня и пытался оградить. В жесткой и грубой форме, но оберегал, беспокоился. Дверь скрипнула. Мы с Аликом, как по команде, обернулись на звук. В комнату вошел главный из машины. Он уже был в пиджаке и с папкой в руках. Началось. Мужчина выглядел примерно лет на 40 с небольшим. Темные волосы уложены, словно он только что вышел из парикмахерской. Темно-серый костюм идеально сидел, придавая мужчине солидности. Белая сорочка и черный галстук в тонкую светло-серую диагональную полоску. Светло-серые глаза все так же поглядывали на меня насмешливо и оценивающе. «Кристина Анатольевна, позвольте представиться, полковник Коломейский Глеб Александрович, руководитель отдела по борьбе с международным терроризмом Федеральной службы безопасности. Хотелось бы выяснить некоторые пробелы в одной истории, в которой вы участвовали». Нервно сцепив руки в замок, положила их на колени и слушала Глеба Александровича, постепенно впадая в панику, то есть просто смотрела, как открывается рот, а звука не слышала. В ушах стоял такой шум, что не могла понять, о чем говорит мужчина. Одно только слово — терроризм — убило всякий шанс выбраться отсюда. Последний луч надежды погас. Господи, во что меня втянул старикашка? Что-то больше не верилось в сказку, в благие его намерения, в заботу о большом и светлом будущем всего человечества. «Крис!» — я дернулась, чуть не упав со стула. Алик придержал за плечо, пока не сообразила, что это именно он, а не Тимур. «Слишком уж похоже», — скопировал интонацию. А когда я поняла, что это не блондин, то рука сама взмахнула, оглушив всех присутствующих. Испуганно замерла, вглядывая злые, сощуренные глаза Алика. «Не смейте больше так делать», — глухо пригрозил он и отступил. А я совсем растерялась. Я не хотела его ударить, это само собой получилось. Я слишком испугалась. «Кристина Анатольевна, вы пришли в себя?» — насмешливо уточнил Глеб Александрович, проводив взглядом Алика, который потирал покрасневшую щеку. Брюнет вернулся в облюбованный угол и вновь повернулся к нам спиной. Стыдно было за выходку, а как извиниться при начальнике? «Кристина Анатольевна, я повторяю вопрос. Как вы познакомились, обычный сотрудник муниципального архива города Серпухова, с преступником, который находится в розыске Интерпола?» «Как и все», — не сразу справилась с голосом, прошептала, пряча взгляд. «Гуляла по аллее, там он меня и заметил». «Случайно заметил и влюбился», — понимающе покивал головой моим словам Глеб Александрович. «Да, разглядывая свои ногти на руках, я поражалась грязи под ними, совсем забросила себя с этими переживаниями». «А дальше?» — усмехнулся мужчина. «А дальше я даже не предполагала, о чем лгать. 5 лет назад я только-только устроилась на работу и жила с мамой. 5 лет назад — это большой срок. Давайте я вам помогу, Кристина Анатольевна. 5 лет назад Молотова Тимура Дмитриевича даже не существовало в миру. Я изумленно вскинула голову, не понимая, как такое могло быть. Мы наводили справки. Нет никакого Молотова Тимура Дмитриевича, 1978 года рождения. А вот 1970 года есть, и он умер как раз примерно 7 лет назад. А через 2 года воскрес и помолодел. Но даже не это удивительно, а то, что воскрес он не в том городе, где умер, а именно в вашем родном, в Серпухове. И именно 3 года назад вас объявили в розыск, когда вы пропали, не вернувшись домой с работы в июне месяце. Повторяю вопрос. Как вы с ним встретились? У нас есть подозрение, что вы его сообщница». «Нет, это не так», — скинулась я, понимая, что меня хотят обвинить в каком-то преступлении. «Кристина Анатольевна, вы причастны к смерти нескольких десятков ни в чем не повинных людей». «Я?» — возмутилась, вскакивая со стула. «Я никого не убивала». «Вы, может, и нет, но помогали это делать сообщнику», — гнул свое Глеб Александрович, всматриваясь мне в лицо. «Я нет, вы не правы», — отступала назад, пока не прижала спиной к стене. «Кристина Анатольевна, я понимаю, что такая хрупкая девушка, как вы, навряд ли могла свернуть шею здоровому мужчине или пришпилить ножкой стула к стене. Но ваши нежные пальчики могли спокойно нажать на курок. Взрыв, что вы устроили, разрушил жилой дом, в котором спали мирные жители». «Нет, неправда, не было никакого взрыва». И это был не жилой дом. То есть, со всем остальным вы согласны. Отлично, значит, я был прав. Вы соучастница Тимура Молотова. «Нет!» — выкрикнула я, переводя взгляд на Алика, ища поддержки. Но брюнет все так же стоял ко мне спиной, безучастно слушая, как меня обвиняют. «Кристина Анатольевна, успокойтесь и сядьте на место. Расскажите, в чем заключалась ваша задача? Он вас завербовал, ведь так?» «Нет, не так. Мы встретились, и у нас был...» Произнести это вслух было жутко. Слова застревали на языке. «Он и я... А потом... Что вы и он? Вы можете все рассказать? Всю правду?» Сесть я не могла. Легче было стоять, прижимая спиной к стене, разглядывая темный пол, который казался, на удивление, чистым. «Кристина Анатольевна, что вы и он?» Вздрогнула от нетерпеливого окрика Глеба Александровича. «Я же говорю, изнасиловал он ее! Не видишь, что ли?» Прекратил изображать из себя немого Алик, а я скинул голову, глядя на него, но брюнет смотрел в зеркало, не обращая внимания на меня. «Ты веришь в этот бред?» — насмешливо спросил Алика начальник, перелистывая бумажки в папке, которая лежала перед ним. «Он изнасиловал ее. Она сбежала. Он преследовал ее. В банде все знали, что Тимур помешан на какой-то бабе. Я долго подбирался к нему, Глеб. Я видел, как он на нее смотрит, как зверь на свою жертву. А когда совсем не в моготу стало, он ее при нас в машине отымел. Поэтому и верю». Как же стыдно это было слушать. Хотела сделать вид, что они сейчас не обо мне разговаривают. «И все же, Кристина Анатольевна, расскажите, как вы встретились с Молотовым». «Я возвращалась домой по аллее». «Вы это уже говорили. Дальше. Что было дальше?» «Встретились», — прошептала я, вновь опуская взгляд. Верить мне Глеб Александрович не собирался, но благодаря Алику я теперь знала, что рассказывать. «Встретились, и он вас изнасиловал. Дальше вы сбегаете и прячетесь от него, так? А год назад вы осели в городе Междуреченске. Почему? Почему там, Кристина Анатольевна?» «Какая разница где? Главное, чтобы он не нашел. То есть, куда бы вы ни поехали, он последует за вами. Зачем? Вы украли у него деньги или очень важную информацию? Что у вас так важно для него? Я вижу только один вариант. Вы его сообщница. Вы что-то ищете или что-то хранится в архивных данных. Я прав?» «Нет», — всхлипнула я. «Совершенно не правы. Он обещал меня убить, если я сбегу. А я сбежала». «Что?» отмер Алик. «Что он обещал?» «Сказал, что убьет», — тихо повторила, не понимая, чего он заволновался. «Что ему было за дело до моей судьбы? Главное, он выполнил свою работу. А что дальше со мной будет, его не должно волновать. Вы что, знали и пошли со мной? Кристина Анатольевна, он же не кидает слов на ветер». «И зачем так кричать? Я и так все слышу и понимаю. Что меня ждет? Если не тюрьма, то смерть от рук Тимура. А какая разница, как умирать, под ним или от пули в лоб?» Подняла на него взгляд, заметив, как он побледнел. «Кристина, прости, я этого не знал», — встревожно выкрикнул Алик. Он протягивал ко мне руки, а я все сильнее вжималась в угол. «Прошу, не надо», — мотала головой, в ужасе глядя на его пальцы. «Они хотели прикоснуться, хотели схватить меня». «Кристина, Кристина!» — мягко звал меня Алик. «Успокойтесь, я не трону вас, не трону!» «Да...» — разочарованно протянул Глеб Александрович. Бросив на него взгляд, увидела, с каким пренебрежением он смотрел на меня, в чем не было ни капли сочувствия и сострадания. Отвернувшись лицом к зеркалу, этот сухарь громко обратился к тем, кто находился по ту сторону стекла. «Вызовите психиатра, без него не разобраться!» «Обманывает или нет нас госпожа Розионова? Алик, отведи ее в комнату отдыха». Отдав распоряжение, Глеб Александрович вышел, прихватив с собой папку. Брюнет вновь попытался схватить меня за плечи, но я увильнула. Алик отстранился, направился к выходу, зовя за собой. «Кристина Анатольевна, идите за мной».